День 28. Страдание святой мученицы Еликаниды. Святая мученица Еликанида жила в царствовании Гордиана и Филиппа, и родилась она и была воспитана в Фессалонике. Когда началось гонение на христиан, она пришла в город Коринф. Увидав здесь людей, приносивших жертвы идолам, она стала на высоком месте и громогласно воззвала: «О несмысленные и жестокосердые мужи коринфские! Я вижу, что вы весьма нечестивы, ибо вы оставили вечного и нетленного Бога и обратились к служению душепагубным идолам. Посмотрите, прошу вас, на высоту небесную и на широту земную. Подумайте о том, кто простер небо, как кожу над головами вашими, кто основал землю над бездную, кто может укротить страшным и славным именем своим неукротимые волны морские, кто сотворил человека из земли и вдунул в лице его дыхание жизни, лишь тот, кто содержит дланью своей всю тварь, есть единый истинный Бог, пребывающий на небесах, Бози язык бесове». Псалом 96, стих 5. Суть немые и бездушные, да будут подобны им и все те, кто им кланяется. В то время как святая говорила это свободно и громко, нечестивые язычники схватили ее и повлекли на суд к Егемону своему Перинию. Егемон, посмотрев на нее и увидав, что она была весьма благообразна и честна лицем, начал с кротостью беседовать с нею, говоря так: «Да не спошлется тебе всякое благо, дочь моя прекрасная, так как я думаю, что ты веруешь, что боги наши вечно пребывают. Я радуюсь о тебе». Отвечала святая: «Какая радость может быть у нечестивых? Радость твоя, Егемон, обратиться в плач, и гордость твоя обратиться в немощь. Я верую в Бога, царствующего над всем, и радуюсь, что сподобилось ради Бога моего войти в подвиг этот, в котором с несомненностью надеюсь получить венец победный». Сказал Егемон: «Не уподобляйся своим многословием безумным женщинам, но кротко и вкратце скажи нам, какое имя твое?» Отвечала святая: «Я не безумна, но мудра о Христе Иисусе, Господе моем. Если же ты желаешь узнать имя мое, то я называюсь Еликанидой». Сказал Егемон: «Тебе дано имя Еликанида не по заслугам, ибо ты по причине великого безумия своего уготовляешь тело свое на мучение и раны». Отвечала святая: «Нет, я по справедливости называюсь Еликанидою, потому что милосердие Бога моего всегда со мною, и я метаю стрелы на отца твоего, дьявола. Точно так же и тебе вполне справедливо дано имя Перинния, потому что твое нечестивое и окаянное тело вместе с скверной душою твоей огненными трезубцами будет повлечено в погибель». Сказал Егемон: «Скажи нам вкратце, принесешь ли ты жертву богам или нет? Клянусь Богом моим Асклепием, врачом, что не пощажу тебя, если ты не послушаешь повеления царского и не поклонишься богам нашим». «Ты слышишь, — отвечала святая, — что я свободно говорю, я раба Христова. Кто же твой Асклепий, я этого не знаю. Делай со мной, что хочешь». Тогда Егемон, преисполнившись гнева, начал мучить святую. Первоначально он приказал ее ногую, распростершая по земле, бить, резать ноги ее. Затем велел бросить мученицу в котел, наполненный кипящей смолою. Но внезапно явился ангел Господень, который остудил котел, превратив кипящую смолу в холодную росу, так что из котла исходило благоухание. Увидав это, Егемон воскликнул: «О, сколь велик чародей Христос, который может обратить огонь в воду!» Святая же сказала, обратившись к Егемону: «Считаешь ли ты теперь великим богом своих Дия и Асклипия, после того, как их пристыдила женщина, раба Христова. От этих слов Егемон преисполнился еще большей ярости и назвал святую волшебницу, приказал содрать с головы ее волоса с кожей и опалять свечами голову и грудь ее. Все эти муки святая переносила мужественно, как бы не ощущая никакой боли. Потом Егемон, переменив гнев на кротость, начал с лестью говорить святой: «Дочь любезная, приступи и принеси жертву нашим непобедимым богам, в особенности Венере и Минерве, и я сделаю тебя жрицею великой Дианы и уравняю тебя с женами сенаторов. В честь тебя я выстрою золотой столб посреди города, донесу о тебе царям письменно, и ты будешь как бы матерью всему этому городу». Святая же Еликанида отвечала: «Веди меня в храм богов твоих, дабы я принесла им жертву». Услыхав это, Егемон преисполнился великой радости и тотчас приказал проповедникам и трубачам возгласить об этом по всему городу. Затем с великим торжеством повел святую в храм идольский. Святая же, входя в храм, сказала жрецам: «Я желаю одна, наедине с сама собою, принести чистые жертвы, поэтому прикажите всем выйти из храма. Выйдите также и сами, и закройте двери за собою». Жрецы исполнили ее приказание и оставили ее одну в капище. Сами же, стоя вне капища, ликовали и возглашали трубами и тимпанами. Между тем, невеста Христова, войдя внутрь капища, взяв идол Венеры, разбила его на три части. Точно так же свергла и идол Минервы, который, упав на землю, совершенно разбился. Потом низвергла с алтаря Асклипия и отсекла ему руки, ноги и голову. То же самое сделала и с Дием. Но люди, находившиеся вне капища, не слышали того, что происходило внутри его, так как звук труп и тимпанов заглушал все. И стояли все вне капища, ожидая, пока девица совершит свои молитвы и жертвы. Спустя достаточное время жрецы, наскучив ожиданием, проникли в капище и, увидав, что боги их были повержены на землю, увидав также и святую, восседавшую в алтаре и восхвалявшую Христа, Бога своего, тотчас вскочили, разодрали одежды свои, с великим гневом схватили девицу и повлекли ее к Егемону. Придя к Егемону, они сказали: «Погуби волшебницу эту». И был шум и вопль среди всего народа того, разгневавшегося на сокрушение идолов. Все кричали, взывая: «О, Егемон, поскорее погуби эту волшебницу!» Егемон приказал отрезать святой мученицы сосцы и заключить ее в темницу, дабы иметь время размыслить, какой лютой смерти предать ее. И прибыла в темнице святая 5 дней. В это время прибыл в Коринф на место Перине другой Егемон по имени Иустин. Ему было возвещено о мученице Еликаниде, о страдании ее и о сокрушении ею идолов. Иустин же, весьма ревновавший о богах своих, преисполнился великой ярости на Еликаниду за сокрушение ею идолов и приказал как можно сильнее разжечь печь. И разжигаема была печь та в продолжении 3 дней. Затем Иустин приказал бросить в печь эту святую Еликаниду. Святая же, подобно древним отрокам в Вавилоне, ликовала посреди печи, прославляя и благословляя Господа, ибо огонь был для нее как бы росою, и пламень огненный как бы прохладным ветром. Затем из пищи вышло большое пламя и устремилось на стоявших кругом язычников. При этом было сожжено до 70 мужчин. Святая же спустя довольно продолжительное время вышла из огня невредимой. Егемон сказал, обратившись к ней: «Скажи нам, скверная женщина, какими волхованиями ты возмогла преодолеть силу огненную?» Отвечала святая: «Христос, Господь мой, которого ты не видел и которого ты видеть не можешь, придя ко мне, остудил пламень пищи». Не вери этому, Егемон приказал принести предсудилище постель медную, велел разжечь ее и положить на нее святую пред глазами своими. Приказав разжигать постель снизу углями, Егемон сказал: «Теперь посмотрим, придет ли Христос спасти ее». В то время как святая была мучима так, из нее изошло столь много крови, что она погасила огонь. Постель же ее остыла. Тогда мученица была снята с постели и отведена в темницу, где она, припав на землю, молилась так: «Иисусе, сила и крепость наша! Иисусе, слава наша! Христе, надежда наша! Будь мне помощником! И уврачуй язва моя, врач добрый, спасающий по благости своей всех уповающих на тебя». Когда она молилась в таких словах, ей явился Христос, Спаситель мира, окруженный весьма светлым сиянием, вместе со святым архистратигом Михаилом и архангелом Гавриилом. Подойдя к ней, он подал ей руку свою, сказав: «Встань, поднимись на ноги и укрепись, я всегда с тобою, я смотрю за подвигом твоим, я свою божественную силою облегчаю страдания твои и врачую твои раны». Встав на ноги, мученица пала ниц пред Господа, поклонилась ему и сказала: «Иисусе, Христе Боже мой, исцели меня, рабу твою, помоги мне победить врага моего, дабы я, преодолев силу его, могла войти в храм твой с пением и гласом радости». Господь же сказал ей: «Дерзай, дочь моя, вот я исцелю тебя и приготовлю тебе венец бессмертный в царстве моем вечном». Сказав это, Господь отошел на небо. Святые же ангелы дали Еликониде чистый хлеб, светившийся как солнце. Укусив этого хлеба, Еликонида почувствовала себя совершенно здоровой. Лицо ее просветилось как солнце, и тело ее стало белым как снег. И возблагодарила святая Бога, славославляя его до самого рассвета. Когда наступило утро, святая была выведена из темницы, потом отведена на судилище, а затем была отдана на съедение зверям. На нее были выпущены два голодных льва, ничего не евших в продолжении 3 дней. Но львы, подойдя к святой, поклонились ей и начали лизать ее ноги. Народ же, видя это, поднял крик, возглашая: «Воистину, женщина эта волшебница, потому что она очаровала даже зверей, так что они не осмеливаются приблизиться к ней. О, Егемон, погуби эту женщину, погуби ее поскорее». В то время как народ говорил так, двери здания того силою Божией сокрушились и раскрылись. Те самые львы выскочили и бросились на народ с великой яростью, громко рыча. Народ обратился в бегство. Сам Егемон от страха побежал в преторию. Львы же, преследуя бежавших, умертвили из народа 120 человек. Тогда Егемон, не зная, что еще сделать с мученицей, приказал усечь ее голову мечом. Когда святую повели за город для усекновения, она подняла руки свои к небу и начала молиться, говоря так: «О Христе, Боже мой, приди ныне ко мне, предстань рабе твоей в час этот, исполни свое обещание и введи меня во святую ограду твою, сопричисли меня к твоим благословенным овцам, сопричти меня к женам, тебе угодившим, Саре, Ревеке, Рахиле, Лии, Сусанне, и к твоей пренепорочной матери, пречистой Преснодеве Марии, так же, как к Марфе и Марии, сестрам Лазаревым, и к пророчице Анне, свидетельствующей о тебе вместе со святым Симеоном Богоприимцем при твоем сретении. Сопричисли меня и к Елизавете, матери предтечи твоего Иоанна, и к первомученице Фекле. Присоедини меня к их числу и сподоби меня почить с ними навеки». В то время как святая молилась так, слышен был голос с неба, возгласивший: «Гряди, дочь моя, для тебя приготовлен уже венец и престол. Вот и ангелы начинают воспевать торжественные песнопения для твоего восхода на небо». Услышав такой голос, святая Еликонида преисполнилась великой радости и с весельем преклонила под меч главу свою. Когда она была усечена, то из раны вместо крови истекло молоко, что было знамением чистоты ее. Тело же ее честное христиане похоронили с благоговением, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, которому высылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь. Thank you. память преподобного отца нашего Никиты, епископа Халкидонского. Преподобный отец наш Никита с юных лет возлюбил Христа, отрекшись от мира и всех мирских привязанностей, он угождал Богу своей добродетельной жизнью и возведен был на престол Халкидонского святительства, на котором, подобно свеще, стоящей на подсвечнике, светил миру и украшал Церковь Христову. Святый Никита был весьма милостив к нищим. Он питал алчных, нагих одевал, странников принимал в дом свой и упокоевал их. Он был отцом-сиротом, заступником-вдовицам и спасителем для всех обидимых. Когда наступили тяжелые времена ереси иконоборческой, царствования Льва Армянина, святый Никита показал себя мужественным исповедником имени Христова, ибо много подвязался в борьбе с нечестивым учением, обличая неправославные догматы, увещевая всех с благоговением поклоняться иконе Христа Господа и Его Пречистой Матери, а также иконам и всех прочих святых. Доблестный исповедник Христов перенес много мучений от нечестивого царя и его единомышленников. Перенес он и изгнание, и уничижение, и прочие беды за свое правоверие. Спустя достаточное время, после многих исповеднических трудов, святой Никита перешел от земли в обители небесные. Бог прославил его на небесах пред ангелами своими, на земле же пред людьми, ибо от честных мощей его творились многие чудеса, подавались исцеления всяких болезней во славу Бога, прославляемого святых своих. Кандак, глаз восьмой. Светлостью дел твоих просиял еси преподобнее. Апостольского престола наследник был еси Никита. И яко солнце облистал еси твоей пастве отче, вся божественных учений исполн. Тем же зовем те, радуйся Халкидону удобрение. Память святого Игнатия, епископа Ростовского. Святой Игнатий родился от благочестивых родителей и был воспитан ими во всякой христианской добродетели. Убедившись в суете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество. Так как он проводил жизнь весьма добродетельную, то был назначен первоначально архимандритом, а потом епископом города Ростова. Приняв под свое попечение епархию ростовскую, он с великим вниманием пас стадо свое. Пробыв во святительстве 26 лет, представился ко Господу в 6796 лето от сотворения мира, от Рождества же во плоти Бога Слова в 1288 году, в 28-й день месяца мая, в пятницу после вечерни. Узнав о кончине святого, весь город Ростов собрался к телу его. Все горько плакали и рыдали, сожалея о кончине общего пастыря и учителя всех, помощника и заступника в бедах и скорбях, ходатая вдовицам и сиротам, питателя нищих и убогих, наставника и учителя иерейского и монашеского чина и советника князей и вельмож. Взяв честное тело святителя Игнатия, все понесли его в церковь, но по причине множества народа, собравшегося вне ее, не могли внести его внутрь церкви, а поставили пред церковью. После этого начали петь погребальные песнопения. В это время проходили мимо церкви две благочестивых монахини. Одна из них называлась Феодосией. Она была супругой протодиакона святителева Павла. Но тотчас же, по вступлению в законный брак, они посвятили себя девственной и чистой жизни. Всю жизнь свою они подвязались в посте и молитвах. Многие могли засвидетельствовать чистоту жизни их. Когда блаженный Павел отошел ко Господу, то супруга его приняла пострижение в иночество. Узнав о кончине святителя Игнатия, она пришла поклониться мощам его. Вместе с нею пришла и другая инокиня по имени Ксения, проводившая столь же добродетельную, богоугодную жизнь. Эти две инокини и еще некоторые благочестивые люди, которые сподобились откровения божественного, видели такое чудо. Когда честные мощи святителя Игнатия были несены к церкви, то святитель Божий встал из гроба в своем архиерейском облачении, пошел по воздуху и стал высоко в воздухе над церковью. Затем благословил весь народ и весь город. Потом вошел в пещеру, ископанную в земле около жертвенника, где был ему приготовлен гроб. Это открыл Бог инокиням тем, а также еще некоторым благочестивым людям для прославления угодника своего и в показании всем святости его. Этим Господь показал людям, что святитель Игнатий заслужил милость от Господа и сподобился одинаковой части со святыми. Около того же времени случилось и другое чудо. Некий архимандрит Стефан имел со дня рождения своего один палец пригнутым к ладони. Когда он прикоснулся к честному телу святителя Игнатия, тотчас скорченный палец его выпрямился, стал здравым, как и прочие пальцы. Потом честное тело святителя Игнатия было внесено в церковь. Утром следующего дня все снова собрались к мощам угодника Божия, дабы сотворить обычное служение и воспеть погребальные песнопения. Когда положили тело святителя Божия в гроб и дали в руку ему свитки, в которых написаны были имена всех тех, кого святитель Игнатий посвятил в сан пресвитерский и диаконский, то угодник Божий, как живой, простер руку свою и принял свитки. Все, видевшие чудо это, преисполнились великого страха и радости и прославили Бога. Молитвами сего угодника Божия, святителя Игнатия, да сподобимся и мы быть вместе с ним участником благ вечных, уготованных о Христе Иисусе, Господе нашем, которому воссылается слава вечно. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Благоверие, просвещься учении, святительство прием паству. И апостолом, наследник быв, тем приял еси от Бога дар чудес святителя отче Игнатия. Моли Христа Бога, да спасет души наши. Кондак, глаз четвертый. Явись и днесь, пресветлая память твоя святителю преблажения Игнатии, в мире светло сияющий и являющий всем божественное сияние. Память святого священномученика Еладия. Святый Еладий, после разных мук, брошенный в огонь и оставшийся невредимым, скончался от побоев. В службе ему сказано, что в темнице посетил его Христос и уврачевал от ран, и что узы спали с него. Полагают, что он пострадал от персов во время нашествия их на восточные провинции Римской империи. В тот же день память священномученика Евтихия, епископа и сотрудника апостолов, пострадавшего в Мелитине в первом веке. Примечание. Примечание к житию святой Еликониды. Император Гордиан царствовал с 238 года по 244 год. Император Филипп царствовал с 244 года по 249 год. Фессалоника, или Солунь, весьма значительный в древности город Македонии, лежавший на берегу Фермейского залива при Эгейском море. В истории русской церкви город этот замечателен как место родины святых первоучителей славян Кирилла и Мефодия. Смотри житие их под 11 мая. В настоящее время город этот называется Салоники и может быть отнесен к числу первых после Константинополя торговых городов Европейской Турции. Коринф – знаменитый в древности город, лежавший в юго-восточном углу Коринфского залива между Ионическим и Эгейским морем. В настоящее время на месте древнего Коринфа существует местечко Куронта с 5000 жителей. Имя Еликонида происходит от греческого слова «милость» и «бросаю». Еликонида, то есть метающие стрелы на дьявола по милости Божией. Асклепий считался древними греками богом врачевания. Дий или Зевс – верховный бог древнегреческой религии. Венера или Афродита – богиня любви и красоты. Минерва или Афина – богиня мудрости. Диана или Артемида – богиня охоты и покровительница лесов. Притория – общественное место в городе, где обыкновенно производился суд. Кончина святой мученицы Еликониды последовала в 244 году. Примечание к житию преподобного Никиты. Халкидон, или правильнее Халкидон. Первоначально мегарская колония на берегу Мраморного моря. При христианских императорах Халкидон был столицей Малоазийской области Вифинии. В истории христианской церкви Халкидон замечателен как место Четвертого Вселенского собора, созванного в 451 году императором Маркианом с 450 по 457 год для осуждения монофизитской ереси. Эта ересь была основана Евтихием, архимандритом Константинопольским, учившим, что человеческое естество в Иисусе Христе было совершенно поглощено божественным естеством, и потому в нем следует признать лишь одну природу – божественную. Иконоборческая ересь появилась в VIII веке. Иконоборцы неразумно смешивали иконопочитание с идолопоклонством. Основателем этой ереси считается Константин, епископ Наколийский во Фригии Малоазийской области. Самыми рьяными поборниками иконоборчества были император Лев III и Саврянин 717-741 года и Константин V Капроним 741-775 года. Эта ересь была осуждена на VII Вселенском соборе, происходившем в 787 году в городе Никее. Лев V Армянин царствовал с 813 года по 820 год. Кончина преподобного Никиты последовала в начале IX века. Примечание к житию святого Игнатия. Святой Игнатий был рукоположен в епископа 19 сентября 1262 года. Существует известие, что святой Игнатий в 1269 году основал обитель при устье реки Шексны на берегу Белого озера во имя Святой Троицы. Инокини этой обители много потрудились над обращением в христианство чудей и карелов. В 1274 году святой Игнатий присутствовал на поместном Владимирском соборе. Два раза святителю приходилось предпринимать тяжелые путешествия в Орду с ходатайством за свою епархию. Святой Игнатий известен как примиритель князей Дмитрия и Константина Борисовича. В память примирения имя основано в Ростове Борисоглебской церкви. Скончался святой Игнатий в 1288 году. Честные мощи его доселе почивают в Ростовском Успенском соборе.